Глава 12. Они вернулись домой, как и планировали, 4 января вечером. Андрей обещал позвонить Лере ближе к Рождеству, как только разберется с накопившимися за время отсутствия делами. Она кивала ему, в глубине души понимая, что для него лучшим вариантом будет больше никогда ей не звонить. Как хорошо все-таки оказаться дома. Здесь, как-никак, есть ее маленькая мастерская, и в ближайшие дни она с головой уйдет в творчество. Закинув неразобранную после путешествия сумку на мамину кровать в спальне, Лера приготовила себе горячий чай, переоделась в мягкий домашний костюм и закрылась в мастерской. Ей не терпелось развести краски и приняться за новую картину. Она нарисует рассвет. Красивый рассвет на заснеженных холмах. Объятая вдохновением, она принялась рисовать. Но вот мазки стали жестче и тревожнее, и это уже был не рассвет. Нет, это был закат. Картина выражала жуткую тьму, страшные блики изуродованных образов и тянущихся полусгнивших рук. Они будто ожили снова, как в ее сне. Лера вскрикнула и откинула кисть в сторону. Этого просто не может быть. Эти твари снова лезут из ее бессознательного, не давая прохода. Что же делать? Что же делать? Обхватив голову руками, шептала она. Никогда мое гнилое прошлое не позволит мне быть рядом с Андреем. Я не сделаю его счастливым. Надо найти способ прекратить наши отношения, пока не поздно. Но ни одна нужная мысль не приходила ей в голову. Весь следующий день Лера провела в постели, то всхлипывая, то засыпая, и никак не могла решить, что делать со своим романом. В мастерскую она больше не заходила, рисовать ей резко расхотелось. В канун Рождества она не удержалась, собралась и ушла в художественную лавку к Александру Даниловичу. Там будет точно весело. Лера не прогадала. В его просторной мастерской собралось много народа. В основном местные художники. Они рядились в ангелов, пили водку, закусывали ее нехитрыми соленьями и безбожно курили. И Лера тоже пила вместе с ними. Пила водку прямо из дешевых стеклянных стопок и почти не закусывала. Ей хотелось одного – забыться и больше не думать о том глупом положении, в котором она оказалась благодаря мужчинам. Ах, если бы только Влад и его адвокат не заставили ее притронуться к этим проклятым наркотикам, она была бы сейчас счастлива. И плевать на Марту Сергеевну. Но все сложилось иначе. И как теперь быть, неизвестно. Основательно опьянев, Лера вышла на порог лавки и затянула сигаретой. И вдруг краем глаза заметила сверкающий внедорожник Андрея. Сердце ушло в пятки, и она метнулась обратно. Спрятавшись за железной дверью, наблюдала, как его машина медленно скрылась за поворотом. Выбросила сигарету и зажмурилась от беспомощности. Прятаться, конечно, можно сколько угодно, но это вряд ли изменит ситуацию. Она вернулась к веселой компании художников, где выпила еще. Ее собратья по кисти рядились идти в церковь на вечернюю службу, и Лера, жутко ненавидящая все, связанное с религией, решила отчалить. В сумраке наступающей ночи ее качало из стороны в сторону. Кутаясь в свою короткую норковую шубку, нетвердой поступью Лера зашагала по заснеженной улице. Почти рядом с домом ее ослепил яркий свет фар. Покачнувшись, Лера прикрыла глаза рукой. «Совсем ненормальный! Дальний свет врубать!» Что из сил нетрезвым голосом выкрикнула она. «Езжай к своему дому и там включай свою иллюминацию!» Дверца машины громко хлопнула. Через мгновение перед ней возник высокий силуэт. «Пройти дай!» – грубо оттолкнула она мужчину, но он ловко схватил ее за локоть. «Лера!» – тут же она узнала голос Андрея. «Ты где пропадаешь?» «Ты что, пьяная?» «Господи, Лера! Где ты была?» Пораженный, он отошел на шаг и снова присмотрелся к ней. «Да, ошибки быть не может. Она напилась. Где-то напилась одна. Боже мой! Вот оно, то непонятное влечение к ней!» «Она же копия моей мамочки! Не хватает только наркотиков!» – пронеслось в его голове. «Ой, Андрей, что ты делаешь возле моего дома?» – попыталась стряхнуть себя опьянение Лера. Но коварная водка и не думала отпускать ее мозг. «Я звонил тебе с обеда, но ты не брала трубку. Я приехал к тебе домой, а тебя не оказалось на месте. Я думал, с тобой что-то случилось, а ты где-то напилась, все еще шокированный новым открытием, восклицал он. И что? Я не обещала тебе быть дома, отпирая калитку, как могла, защищалась Лера. Канун Рождества не всегда хочется проводить в одиночестве. Вот я и сходила к своим художникам. Кто ж виноват, что они пили водку? И что же ты там не осталась? Едко поинтересовался он. Они направились в церковь, на службу. А я ненавижу все, связанное с религией, с презрением хмыкнула она. А мне позвонить вместо этого ты не додумалась? Шагая следом за ней, не унимался Андрей. Для чего? У тебя есть семья, такие праздники проводят дома. А я ненавижу быть в тягость другим. Лера довольно легко для ее состояния справилась с замком на двери и вошла в прихожую. «А ты не подумала, что с некоторых пор значишь для меня нечто большее, чем праздник компании моего папы и его милой жены?» «Не подумала», — Лера устало сняла верхнюю одежду. «Но ты же пьяная, шла по улице!» «И что? Если бы ты не осветил меня фарами, я бы преспокойно вернулась домой и легла спать», — поникла она. «Прости, у меня дико болит голова», — с сожалением взглянула на него и проскользнула в ванную. Умыла лицо ледяной водой. Разум понемногу возвращался. Будет очень скверно, если Андрей решит остаться. Она толкнула дверь, и в глаза бросилась его широкая спина в белом вязаном свитере возле старого буфета. «Полегчало?» – с презрением бросил ей через плечо он. «Я сделал тебе крепкий чай. Давай, пей». «Я не просила чай», – нахмурилась Лера, но все же села за стол. «Я думала, ты уже ушел». «Не терпится от меня избавиться?» – хмыкнул он и поставил перед ней кружку с горячим напитком. Она спокойно отпила глоток чая и отодвинула от себя кружку. Жутко болела голова. «Андрей, тебе пора», – как можно миролюбивее произнесла она. «Я выпью таблетку от головной боли и лягу в постель. Я понимаю, что сегодняшний вечер был самым неприятным из всех предыдущих наших с тобой вечеров. Мне жаль, что я не оправдала твоих ожиданий». «Угу!» – он даже не смотрел в ее сторону. «Не хочешь произносить это вслух? Не надо!» – пожала плечами Лера. Голова раскалывалась на части. Выпитая таблетка совсем не помогала. «Да уж! Это самый полноценный рождественский ужин в моей жизни!» – язвительно ухмыльнулся он. «Андрей!» – ей стало жутко неловко. «Ну, на самом деле, посмотри на меня и на себя!» Я ведь совсем не та женщина, которая должна быть с тобой рядом. Я поступила подло, введя тебя у Нины из-под носа. Если о том, как я поступила, узнает твой отец, меня просто выкинут из строительной компании. На мгновение она закрыла лицо руками. Перед глазами отчетливо проступил час расплаты за неосторожное чувство к Андрею. То есть ты? Ты думаешь, что я позволю кому-нибудь так с тобой обойтись? Опешил он и придвинулся к ней ближе. «А ты можешь это предотвратить? Я для тебя красивая игрушка, только и всего. К сожалению, так всегда было и будет в моей жизни. А когда ты наиграешься, тебе захочется избавиться от ненужной обузы. И тогда для меня настанет самое страшное время». «Лера!» – резко схватил ее за плечи и крепко прижал к себе Андрей. «Не смей даже думать обо всем этом. Я никому никогда не позволю даже пальцем тебя тронуть. Ты не игрушка для меня, Лера, и никакой Нине я никогда не принадлежал. У меня с ней вообще нет ничего общего. Это Марта Сергеевна и моя тетка придумали, что если меня женить на Ниночке, им обеим будет приятнее пить чай по выходным. Вот и все. А я, Лера, никого, кроме тебя, в свое сердце не пускал». «Глупец, какой же ты глупец!» – в отчаянии сокрушалась она. «Я утащу тебя на дно за собой, ты потеряешь поддержку семьи». «Скажи мне только одно, Лера», – посмотрел ей в глаза Андрей. «Ты любишь меня?» «Да, я тебя люблю», – грустно вздохнула она. «Из всего хаоса это была единственная истина, от которой не было спасения». «Ты излишне все драматизируешь», – снова привлек ее к себе Андрей. «А знаешь что? Поехали ко мне. Сегодня канун Рождества, я хочу провести этот день вместе с тобой». «Андрей, никаких возражений, Лерочка, лучше скажи мне, чего тебе хочется на ужин?» Она коснулась ладонями его колючих щек и улыбнулась. Ты неисправимый оптимист, верно? Никак не хочешь поверить, что мы с тобой не пара? Мы с тобой прекрасная пара, Лерочка, весело хмыкнул Андрей. Так что давай собирайся и поехали ко мне. Ну что ж, если тебе так сильно хочется этого, то поехали, неуверенно улыбнулась она. Она снова ссыпала и ссыпала этот порошок в ванной комнате у Влада. Порошок не хотел сыпаться, а Лера не могла двигаться. Дверной звонок разрывался от трели. Она знала, что за дверью полиция, что если она не успеет избавиться от наркотиков, ее арестуют. Отчаявшись, она бросила в унитаз пакет. Пакет застрял и никак не хотел продвигаться дальше по трубе. Лера понимала, что это конец. Ей не выпутаться из глупой истории, в которую ее втянул бывший сожитель. Она вскрикнула и открыла глаза, тут же обнаружив себя в просторной спальне Андрея. Он сидел рядом в полумраке и испуганно смотрел на нее. «Мне что-то приснилось», – неуверенно произнесла Лера. «Который сейчас час?» 5:00 утра», – как-то обреченно произнес Андрей. «Ты говорила во сне». «Бывает», – горестно вздохнула она. «Ты говорила про Влада и про наркотики», – выпрямился в постели Андрей. «Ты не все мне рассказала о себе, верно?» Лера почувствовала, как гулко забилось сердце у самого горла и на мгновение зажмурилась. Вот и пришел ее конец. По крайней мере, рядом с Андреем точно. И отпираться нет никакого смысла. Если она солжет, Андрей дотошно выяснит все про ее жизнь в Москве и будет еще хуже. «Не все», – набравшись смелости, произнесла она. «Потому что все я боюсь говорить даже себе самой». «Я так и знал, что там в Москве было что-то нечисто. Ты бы не вернулась домой просто так. Ты употребляла наркотики?» Больно схватил он ее за запястье и придирчиво осмотрел вены на локтевом сгибе. «Бог с тобой!» «Нет, конечно. Я их даже не пробовала!» Силой выдернула свои руки она. Сон как рукой сняла. И память снова отчетливо рисовала тот день, когда Лера сбежала из Москвы. «Зато мой гражданский муж употреблял их почти каждый день в своем ночном клубе. И приторговывал ими тоже. А я поняла это слишком поздно. Да и мне было все равно, откуда он берет деньги. Я просто наслаждалась жизнью в роскоши. После смерти матери у меня не было денег даже на еду. А Влад предложил мне нечто большее, чем обычное обеспечение». Она перевела дух и с отчаянием взглянула на Андрея. Тот нервно ходил по комнате, обхватив голову руками. «Наркотики! Снова эти проклятые наркотики!» – восклицал он одно и то же. «У тебя что, пластинку заело?» – не выдержала Лера. «Говорю же, я никогда не употребляла их. Мне нечем было платить за комнату. Влад настоял, чтобы я переехала к нему, и в тот момент я не видела другого выхода. А под Рождество к нам ввалился наряд полиции, и его арестовали. Через день отпустили. Опасаясь новых неприятностей, он показал мне тайник, где хранились наркотики для продажи, и взял с меня обещание, что я уничтожу их, если его еще раз заберут». «И что?» Андрею стало совсем плохо. «Нет, Лера оказалась похлеще его мамочки. Она имела отношение к распространению этой дряни. Второй раз его арестовали в мае. Полиция без предупреждения нагрянула к нам, и его увели. А потом мне позвонил его адвокат и сказал, что если я хочу, чтобы со мной все было хорошо, я должна выполнить обещание и срочно уезжать. Если я смогу все уничтожить как надо, Влад не упомянет меня ни в одном допросе, и я смогу начать все сначала». «И ты сделала это?» – сдавленно пробормотал Андрей. «А у меня был выбор?» «Конечно, сделала. Иначе бы меня убили. Мне было страшно. Но я заперлась в ванной, раскрыла тайник и высыпала весь белый порошок в унитаз. Пакеты сбросила туда же. Отмыла полы, чтобы не осталось отпечатков пальцев. Затем собрала все самые ценные вещи, деньги, взяла собаку и сбежала». «А где собака?» – странновато посмотрел на Леру Андрей. «Украли на вокзале. Пока я ходила за билетами на поезд, пусть у меня стащили прямо из-под носа», – уже спокойнее выдохнула Лера. «Она была породистой. Вот кто-то и позарился». В спальне воцарилось молчание. Понимая, что эта пауза не сулит ей ничего хорошего, Лера начала одеваться. Андрей не останавливал ее. Он сидел на краю кровати, закрыв лицо руками. Лера оделась и взяла сумочку. Она понимала, что их скоротечный роман закончен. Андрей никогда больше не сможет любить ее, как прежде. Он считал ее добрым ангелом, она оказалась соучастницей преступления. Андрей никогда не поймет, почему она пошла на отношения с таким мужчиной, как Влад, потому что Андрею неведомо, что такое нищета. «Андрей, я ухожу», – ободряюще улыбнулась Лера, повернувшись к нему в дверях спальни. «Мне было хорошо с тобой, и, что бы ни случилось, я хочу, чтобы ты знал, эти дни рядом с тобой были самыми счастливыми в моей жизни». Андрей не отозвался. Лера не помнила, как добрела до платной автостоянки, как села в свою красную машинку. В голове шумело одно – «Ты недостойна этого мужчины». Она завела машину и вдруг всхлипнула. Слезы, горькие и горячие, градом покатились по щекам. «Я так сильно и неосторожно полюбила Андрея, и теперь его потеряла», – кружилась в ее голове.